Бум. Недолго думая, Трифу отменил свою технику, вернулся к нормальному размеру и встал на воду. Питон не сдавался, и его скорость в воде была значительно выше. Его голова не полностью выглядывала из воды, но его алые глаза слабо светились в воде, вызывая у людей ужасающее чувство угнетения. http://lrulatirubak63648-3068256. Глава 114. Конец хаоса, 1.3. Глава 114. Конец хаоса, 1.3. Но черт, это конец. В тихом лесу Хьюго Фуюма рухнул на землю, весь в травмах. Вокруг него также валялась группа павших ниндзя Конохи. Аяне, на теле которой было лишь немного пыли, представлял разительный контраст по сравнению с ними. «Как жаль, Фуюма-сенпай, изначально я не хотела вас убивать, но вы так запутались, что я, кажется, не могу не сделать это». Аяне играла с кунаем в руке и медленно шла к Фуюме. «Зачем ты это делаешь? Хьяши сама так сильно верит в тебя». Фуюма не мог этого понять. Он кашлянул кровью и выглядел так, будто вот-вот умрет. Его налобник соскользнул вниз, обнажив печать птицы в клетке. Вероятно, сначала это было ради свободы, но позже моя причина стала уже не так ясна. Ради защиты клана. Шух. Она безжалостно пронзила горло Фуюмы кунаем и провернула его. «Мне надоели ваши глупые слова. С тех пор, как я родилась, мне всегда приходилось слышать это постоянное нытье о правилах. Нельзя ли изменить это так, чтобы это было легче принять?» Аяне вытащила кунай, запачканный кровью кого-то из ее клана, развернулась, взмахнув черными волосами, и направилась к темному лесу. Воды становилось все больше и больше, и прямо в лесу образовалось огромное озеро, начавшее распространяться в сторону деревни. Волна воды устремилась вперед, пытаясь поглотить Тарифу. Огромная фигура Баку приземлилась, отразив волны воды и дав Тарифу возможность вздохнуть с облегчением. Хирузин тоже подошел сюда в этот момент, и его посох быстро удлинился и безжалостно обрушился на голову гигантского питона. Со шлепком гигантский питон бесследно исчез в воде. Посоху удалось ударить цели по поверхности воды, в результате чего поднялись волны. Внезапно над водой сверкнула молния. Баку и все ниндзя Конохи были парализованы ударом молнии. Свирепая тень гигантского питона снова появилась у всех под ногами. В сопровождении рева все ниндзя Конохи в пределах досягаемости атаки были сметены, а Баку пошатнулся и покатился по воде. Черт, Данза стиснул зубы. Вода в сочетании с молнией доставляла большие неудобства. Гигантский питон раскрыл свою огромную пасть, взмыл в воздух и понесся вперед, создавая волны воды. В этот момент Анбу и Джонины делали все возможное, чтобы просто устойчиво стоять на воде. Хирузин взмахнул посохом, целясь в пасть гигантскому питону, чтобы тот не мог никого укусить. Сам он держался за другой конец посоха и в этот момент висел высоко в воздухе. Находясь в водяном шаре на голове питона, Шрейши посмотрел на Хирузина с легкой улыбкой на губах. «Это очень глупое действие, профессор». Этот голос прозвучал снаружи. Глаза Хирузина были полны гнева, и пока он держал в руках адамантитовый посох, с неба упала молния, обвивая тело питона через этот огромный посох. Однако молния длилась недолго, прежде чем исчезла, будучи быстро поглощенной гигантским питоном. Неужели он может поглотить любое ниндзюцу? Кажется, что единственный способ борьбы с ним – это использовать физические навыки. Настроение Хирузина было чрезвычайно сложным. «Кажется, все кончено», – пробормотал Шрейши себе под нос. «Ха-ха-ха!» – раздался громкий крик, заставший всех врасплох. Шрейши подсознательно повернул голову, чтобы посмотреть, и гигантский питон повернул голову одновременно с этим, но получил удар ногой. Бах! Питон не выдержал удара такой ужасающей силы и был отброшен, покатившись по воде. Даже воздушное пространство на его голове стало нестабильным, покрывшись рябью. Все увидели мужчину, который источал синий пар. Из его тела вырывалась свирепая звериная аура, а на висках выступали голубые вены. Когда он прибыл сюда, не только Шрейши и остальные были удивлены, но даже все ниндзя Конохи, Джонины и Анбу, которые знали его, не могли не удивиться. «Кто этот парень?» Шрейши посмотрел на человека в зеленом обтягивающем костюме, со смешной прической и густыми бровями. Среди джонинов Конохи есть такой человек, но удар, который только что отбросил гигантского питона, должно быть, был нанесен этим странным джонином Конохи. «Это Майта Дай, отец моего ученика Майта Гая». Рури, увидев внешность противника, раскрыла его личность. «Я не помню такого имени среди джонинов». Шрейши нахмурился. Является ли он скрытой силой Канахи? Он генин. Когда Рури сказала это, Шрейши посмотрел на нее странным взглядом. Даже громовой детеныш и небесная дева Пира не могли не повернуть головы. Такая сила и это генин Канахи. Ты шутишь? Даже среди джонинов только самые сильные способны совершить такую атаку, как этот генин только что. Более того, это должно быть чистое тайдзюцу. Раз питон не смог поглотить эту атаку, он действительно генин. И из-за его слабой силы люди часто дразнят его, как вечного генина. Шрейши потерял дар речи. Если бы он не знал характера Рури, то, скорее всего, в этот момент подумал, что она шутит. Генин, к тому же неудачник, которого высмеивают, как вечного генина. Генины Канахи действительно страшные. Извините, Хокаге сама, я не подчинился приказу, потому что действительно не мог этого выносить. Правда, вы приказали отступать только чунинам, а я генин, поэтому это не относится ко мне, с энтузиазмом сказал парень по имени Майта Дай. Вот как, тогда тебе разрешено участвовать в этой битве. Хирузин глубоко вздохнул и позволил Майта Даю остаться, чтобы сражаться бок о бок с ними. Большое спасибо. Майта Дай обернулся и посмотрел на Рури в голове питона. Зачем ты это делаешь? Гай так сильно тебя уважает и восхищается тобой. Он говорил, что ты научила его множеству способов стать сильнее. Какой бессмысленный вопрос, холодно сказала Рури. Да, другими словами, теперь она врага, а к врагу не нужно проявлять пощады, даже если это бывший товарищ. Гигантский питон подплыл и атаковал генина Канахи, который только что ударил его ногой. Бум! Прогремел глухой грохот, и вслед за звуком появилось огромное тело гигантского питона. http://lrulatirubak63648-3068258. Глава 114. Конец хаоса, 2-3. Глава 114. Конец хаоса, 2-3. Мощные воздушные волны из-за удара вызвали рябь воды на теле питона. Эта сцена удивила всех. Крошечным человеческим телом он блокировал удар гигантского питона перед собой. Шрейши наблюдал за происходящим, и его глаза, следящие за Майта Даем, в этот момент были очень серьезными. Такая сила ужасает. По сравнению с третьим Хокаге, этот генин Канахи представлял даже большую угрозу для его водного клона. Но, как долго может длиться эта взрывная сила? Шрейши увидел, что текущая сила Майта Дая была результатом использования запретной техники, а не являлась изначальной силой его тела. Когда люди полагаются на усиление от запретных техник, то, не говоря уже об огромных рисках их использования, проблемой также является продолжительность техник. По крайней мере, я смогу продержаться, пока не собью тебя с ног. Из его кулаков вылетали тяжелые воздушные ядра, из-за чего гигантский питон взревел и был вынужден отступить. Отличная работа. Данзо похвалил эту атаку и заставил своего призывного зверя атаковать питона. Огромные копыта наступили на гигантского питона под его телом, и он укусил тело питона ртом, пытаясь жестоко разорвать его. Техника частичного увеличения размера. Акими Читарифу увеличил свою ладонь, взмахнул своим гигантским кулаком и ударил по телу питона. Хирузин также использовал увеличенный адамантитовый посох. В одно мгновение ситуация изменилась. Гигантский питон поспешил обратно на дно, готовясь к внезапному натиску. Бум! Из-за удара Майта Дая большая часть воды разошлась в стороны, обнажив тело питона. Даже если это физическая техника, это слишком преувеличено. Почему такой парень, генин? Холодный пот теперь стекал по лицу Шрейши. Это техника восьми врат. Поскольку его тело горит синим, это значит, что открыты уже седьмые врата, поэтому он так силен. Рури знала, что силы Майта Дая в данный момент было недостаточно, чтобы противостоять ей, но этого было более чем достаточно для участия в битве такого уровня. Тогда я тоже присоединюсь к битве. Противниками являются ниндзя такого уровня. Будет слишком сложно справиться, полагаясь лишь на одного клона. Сказав это, Рури взяла на себя инициативу вырваться из водяного шара, встала на голову гигантского питона и спрыгнула на поверхность воды, используя ее как точку опоры. Наконец-то, вышла. Данзо сузил глаза. Рури взглянула на этих людей и в конечном итоге остановила свой взгляд на самом опасном человеке, третьем Хокаге. Угроза Майта Дая для нее не очень велика. Данзо и Тарифу тоже не опасны, а вот Сарутоби Хирузин, которого называют профессором ниндзюцу, является самым опасным из них. Она здесь, чтобы остановить его. Всех сопровождающих его Анбу и джонинов тоже нужно остановить. Она собирается сражаться одна. Хирузин был слегка удивлен, когда увидел, что Рури мчится к нему в одиночку. Он решил сразиться с Рури в лоб, взмахнув посохом в руках. Рури знала силу этого оружия и не могла столкнуться с ним своим телом. Она сложила ручные печати, а затем сунула палец в рот, прикусила его и хлопнула рукой по пустоте рядом с собой, будто прижимая ее к стене. Техника призыва. Бум. Белый дым распространяется вокруг. Пушистый, немного толстоватый оранжевый кот перевернулся в воздухе. Он был ростом примерно со взрослого человека, но намного превосходил людей своими габаритами. Он тяжело приземлился и присел там на корточки в человеческой позе, вызвав волны. «Я оставлю это тебе, Юха. Не волнуйтесь, предоставьте это мне, Рури сама». Этот огромный кот принял серьезный вид и встал в защитную позу. Кот, глаза Херузина слегка сузились. Он немедленно взмахнул посохом, который стал нормального размера, чтобы атаковать этого кота, стоящего перед Рури. Что? Раздувшийся оранжевый кот Юха не был сбит с ног, а лишь отступил на несколько шагов. Его посох попал в живот оранжевого кота, а затем отскочил с еще более свирепой силой. Лицо оранжевого кота скривилось, а в глазах собрались слезы, но он не мог сдаться сейчас. С кем сражается Рури сама? У меня болит живот. Юха скорбел в своем сердце. Его живот, в который только что попала палка, должно быть, раздулся и выглядел толще, чем обычно. Херузин не мог перестать отступать из-за силы отдачи, а Рури уже подпрыгнула в воздух и сложила ручные печати. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Появился огромный огненный шар диаметром 8 метров. Анбу, стоящие на воде, немедленно применили ниндзюцу воды. Однако под таким мощным огнем их техники тут же превратились в пар. А Анбу, которые находились недалеко от Рури, даже не смогли полностью избежать ниндзюцу. Маска, которую уронил и оставил позади ниндзя Анбу, мгновенно расплавилась и сгорела. Потрепанным Анбу кое-как удалось выйти из зоны действия огненного шара, и даже Херузину пришлось поспешно уклоняться, но на его одежде все же появились опаленные следы. Ее ниндзюцу огня имеют больший радиус действия, будьте осторожны. Анбу и Джонины начали опасаться ниндзюцу Рури. Призванный кот Юха бегал по воде. Хотя он и выглядел толсто, его скорость была совсем не низкой. Он использовал свои острые когти, чтобы расчищать путь, отбрасывая назад осаждающих его ниндзя-канахи. Затем эти ниндзя-канахи начали выплевывать молнии и пламя изо рта, а кот в ответ плевался в них огненными шарами. Разве он не боится обжечь свой кошачий язык? Этот круглый оранжевый кот обладает не только удивительной защитой, но и очень большой скоростью. Он даже может применять ниндзюцу стихии огня без печати, что удивило Анбу и Джонинов. Но учитывая силу его отдельных огненных шаров, с ним было не так сложно иметь дело. Неподалеку Рури осторожно сражалась с Херузином, потому что ей нужно было избегать адамантитового посоха. У Рури не было оружия в руках, поэтому она могла использовать только ниндзюцу, чтобы сдерживать его. Но Херузину удалось подловить ее, и это ее весьма смущало. Даже и не думай причинить вред Рури сама. Юха бросился к Рури с невероятной скоростью и, несмотря на боль, снова заблокировал атаку посоха, дав Рури возможность контратаковать. Однако Херузин уже знал, что защита этого кота была поразительной, поэтому когда посох уже предстал перед ним, он сразу же стал толще и больше. Круглое тело Юха молниеносно взлетело в небо, превратилось в метеор и в конечном итоге упало где-то далеко в лесу. Я старался изо всех сил. Рури сама, у меня кружится голова. На краю леса смерти глаза Юха вращались, и он чуть не потерял сознание. Сказав эти слова, он превратился в белый дым и исчез. http://tl.rulati.rubak63.6483.068.259. Глава 114. Конец хаоса, 3.3. Глава 114. Конец хаоса, 3.3. Пинки Майта Деа по гигантскому питону не прекращались, создавая большие волны воды, из-за чего окружающим ниндзя было трудно стабилизировать свои тела на поверхности воды. Бакуданза также атаковал, и не стоило забывать об Акимичи Тарифу, который также представлял угрозу. Честно говоря, даже поглотив столько чакры Кушина и Девятихвостого, питон чувствовал себя немного подавленным перед такой трехсторонней атакой. Раздался звук, похожий на гром. Это был звук столкновения Баку с гигантским питоном сзади. Будет нехорошо, если все продолжится в том же духе. Отец, ты хочешь, чтобы я использовал состояние полного тела? Громовой детеныш очень хотел помочь. Мощные атаки продолжали падать на тело питона, из-за чего даже шум проливного дождя был заглушен. В небе сверкал гром, от которого действительно закипала кровь. Шрейши был чрезвычайно спокоен и без малейшего замешательства сказал: «Тебе не нужно использовать свою полную форму, хотя твои способности будут усилены в такую погоду. Коноха все еще имеет средства справиться с этим. В профессии ниндзя сила ниндзюцу ничего не определяет. Один удачный удар может убить противника. Поэтому в таких битвах уже не так важен уровень силы, а важна информация о способностях врага. Сокрытие информации – это базовый и очень важный навык ниндзя, а также самая важная способность для выживания в этом мире. Кроме того, питон почти на пределе. Если он снова поглотит чакру хвостатого зверя, это превысит предел самого питона. Без помощи водного клона сражаться с этими людьми в лоб будет слишком хлопотно. И тот факт, что Намика Зимината все еще где-то прячется, доставляет ему много головной боли. Хотя его ниндзюцу восприятие всегда оставалось в активном состоянии, против пространственно-временного ниндзюцу это было почти бесполезно. Когда враг появится за спиной, будет лишь небольшая задержка перед атакой. Для противостояния этому требовались сверхчеловеческие рефлексы. Только Рури и теневая танцовщица могли отреагировать, и ни громовой детеныш, ни небесная дева пера не смогли бы сопротивляться. Однако у этого также есть фатальный недостаток, а именно то, что при телепортации ему необходимо использовать этот особый вид кунаи в качестве маяков. Бурные волны крушили все в лесу, звери разбегались, а земля дрожала. Питон стабилизировал свое тело, и тут на его голову приземлилась фигура, стоящая там на одном колене. Водяной шар исчез, и Шрейши подошел к Рури и спросил: «Все в порядке?» В этот момент она выглядела немного потрепана, и ее волосы слегка растрепались. «Немного сложно иметь дело с ними в одиночку», — сказала Рури, кивнув. В этот момент Хирузин вышел вперед, создав 4 клонов, которые были такими же, как и основное тело. Это Данза был удивлен на мгновение и, очевидно, понял, что планировал сделать 3-й Хокаге, поэтому немедленно приказал Баку уйти. При этом тот схватил своих хоботом Майта Дэ в состоянии 7-х врат и помчался прочь. Данза сама, время уходить. Данза мало что объяснил и просто продолжал отступать на Баку подальше. Хокаге сама, это Анбу тоже взволнованно закричали. Рури сузила глаза и быстро закатала рукава, обнажив ограничители чакры в форме браслетов на запястьях. С 2 щелчками металлические браслеты открылись. Хирузин и 4 клона немедленно начали складывать печати, но каждый из них складывал свои, принадлежащие одной из 5 стихий. Рури решила применить ниндзюцу огня и стала накапливать синдзюцу чакру во рту. Обе стороны готовились к своей сильнейшей атаке и не собирались сдерживаться. Техника великой комбинации 5 элементов. Хирузин и 4 его клона применили ниндзюцу разных стихий. Мощный поток воды, палящий столб пламени, ужасающий земляной оползень, пронзающая воздух молния и сметающая все на своем пути буря. 5 атрибутов объединились в одно комбинированное ниндзюцу. Стихия огня, великое огненное испепеление. Ниндзюцу огня Рури также было выпущено в этот момент. Окружающая температура резко повысилась, а воздух наполнился иссушающим жаром. Волны огня взметнулись, словно цунами, дико взмывая в небо и окрашивая ночь в красный цвет. В воздухе все стало искаженным из-за жара. Вода непрерывно испарялась, а деревья, плавающие на поверхности, мгновенно превращались в золу прямо на воде. 2 ужасающих ниндзюцу столкнулись друг с другом, из-за чего произошел сотрясающий землю взрыв. Комбинация 5 элементов разлетелась во все стороны. Ниндзя-конохи с ужасом наблюдали за всем этим. Они не могли поверить, что это все еще бой между ниндзя. Что еще более удивительно, так это то, что Рури фактически заблокировала атаку Хокаге своим ниндзюцу огня. Это все еще битва между ниндзя. Многие ниндзя-конохи сглотнули слюну. Нет, я вообще не могу вмешиваться в битву такого уровня. Попал на такое поле боя, будет нормально ничего толком не сделать и смиренно умереть. В какую чудовищную ситуацию они попали? Это просто арена, где сражаются монстры. Вмешиваться могут только другие монстры. Как и ожидалось от профессора ниндзюцу, мое самое мощное ниндзюцу огня почти бесполезно. Лицо Рури было спокойным. Шрейши безмолвно посмотрел на падающий уровень воды вокруг него. Если так пойдет и дальше, то лес в радиусе 10 километров будет полностью уничтожен. Хирузин сосредоточил свое внимание на Рури. Хотя у него все еще осталось больше половины чакры, не было смысла продолжать в том же духе в такой тупиковой ситуации. Казалось, что в этот момент у него в голове появилась идея. Как раз, Когда он собирался что-то сделать, Шрейши сделал свой ход. Вода в питоне забурлила, и Кушина вырвалась из его тела и приземлилась к ногам Шрейши. Он взял Кушину за воротник и повернулся к удивленным ниндзя Конохи. На этом все. Меня не интересует девятихвостый. Я израсходовал полезность этой девушки, поэтому верну ее вам. Сказав это, он без колебаний выбросил Кушину. Он так просто выбросил ее, Хирузин и все остальные ниндзя Конохи были в шоке. Это же девятихвостый. Разве силы сильнейшего хвостатого зверя недостаточно, чтобы заставить его сердце биться быстрее? Почему он так резко сдался? Кушина. В воздухе появилась фигура, и Минато поймал падающую Кушину. Кхе. Брызнула кровь. Тело Минато застыло, и когда он посмотрел вниз, то увидел черный как смоль теневой клинок, появившийся из тела Кушина и пронзивший его сердце. Кхе-кхе. Он кашлял кровью, и его глаза стали затуманенными. Падая, он случайно увидел хладнокровные и бесчувственные глаза Шрейши под проливным дождем. Самые важные навыки для ниндзя – это способность скрывать свою информацию, способность убивать врага одним ударом и готовность сделать это в любой момент. Хотя я раскрыл свою силу, но это стоило того, чтобы избавиться от ниндзя, представляющего наибольшую угрозу. Ты тот, кто доставлял больше всего проблем, Минато. Шрейши медленно повернулся спиной и краем глаза все еще мог видеть падающую фигуру Минато. Под проливным дождем вытекающая кровь была такой же красной, как и волосы его возлюбленной. Прощай, Минато. Прости, я буду оплакивать тебя в будущем. Гигантский питон превратился в дым и исчез, и остальные люди также потерялись в дыму. Минато. Черт, где ниндзя-медики? Скорее, кто знает медицинские ниндзюцу? Где Цунади сама? В темной ночи остались только панические и тревожные крики ниндзя Конохи. Раннее утро. В Конохе все еще шел ливень. Учиха Лихуа, оправившийся от ран, ходил по улицам клана, и печаль, охватившая деревню, не имела к нему никакого отношения. Он пришел в один из домов клана, который имел старинный стиль. Горничная, которая прошла мимо, поклонилась ему. Во дворе угрюмо лил дождь. Вскоре он подошел к двери комнаты, по обеим сторонам которой стояли два джонина клана Учиха в качестве охраны. Лихуа молча поприветствовал их двоих, открыл дверь и вошел. Под одеялом лежал старик. Услышав, как кто-то входит, он растерянно открыл глаза, после чего раздался его слабый голос. «Лихуа, это ты?» «Да, старейшина Суфан, это я. Какова ситуация?» Лихуа тихо сообщил старейшине. «Как вы и ожидали, Рури взяла часть людей из клана и благополучно покинула Конаху. http://63-63-3068-261. Глава 115. Учиха Суфан 3.1.3. Глава 115. Учиха Суфан 3.1.3. Судьба, сказала старая жаба на горе Мьёбаку, которая являлась предводителем всех жаб в этом месте. Казалось, он что-то почувствовал, и его глубокие желтые глаза посмотрели на горы и леса, полные природной атмосферы за пределами зала. «Мастер, что случилось?» Фукасаку, медитировавший рядом с ним, открыл глаза, прервал свою практику и посмотрел на большую жабу. «Минато, Минато, малыш Минато мертв». Фукасаку расширил глаза и в шоке уставился на большую жабу. «Минато мертв, иди в Конаху и верни одну вещь». «Вещь?» Прежде чем он направился от шока и печали, Фукасаку услышал приказ от мастера и был в замешательстве. «Ты узнаешь, когда отправишься в Конаху». Большая жаба закрыла глаза и заснула. Фукасаку опустил голову и задумался, затем он быстро спрыгнул с тренировочной платформы и у входа в главный зал оглянулся на большую жабу, которая выглядела еще слабее. Какую технику только что использовал старик? Он стал таким слабым. Фукасаку в этот момент был в глубоком благоговении. Великая жаба-мудрец, проживший 1000 лет, создатель святого места горы Мьёбаку. Фукасаку от всего сердца уважал его, но иногда он также чувствовал, что некоторые ненормальные действия этого старика непостижимы, и он был глубоко озадачен ими. Конаха, в отделении неотложной помощи. Минато лежал на операционном столе с бледным лицом, и несколько ниндзя-медиков окружали его, оказывая первую помощь, а Цунади командовала с таким же бледным лицом, боясь крови, вытекающей из тела Минато. Ниндзя-медики, которые использовали медицинские ниндзюцу, чтобы спасти жизнь Минато, сильно потели, а медсестры постоянно кружили вокруг, словно пчелы. Это уже невозможно. Его сердце и легкие повреждены до такой степени, в отчаянии сказал ниндзя-медик. Хотя остальные ниндзя-медики все еще старались спасти Минато, Они также знали, что шансов почти нет. Чудес не бывает. Через полчаса Цунади глубоко вздохнула с мрачным выражением лица и сказала: «Хорошо, давайте закончим на этом. Вы сделали все, что могли, Цун». Цунади сама, ниндзя-медик вопрошающе посмотрел на Цунади. «Человек, который сделал это, такой же ниндзя-медик, как и вы. Думаете, он был бы настолько глуп, чтобы оставить вам шанс спасти человека, убитого им?» Кулак Цунади ударился о стену, и она стиснула зубы. «Этот ублюдок». Ее кулаки дрожали, а в глазах было очень сложное и горькое выражение. Узнав, что причиной бунта прошлой ночью был Шрейши, Цунади все еще не могла в это поверить. Кто бы мог подумать, что такой человек сделает что-то подобное? Цунади впала в самобичевание за свою глупость. Несмотря на то, что Навакикота умерли, это деревня, которую оставил ее дедушка, и она все равно защищала всех. Что он хотел этим сделать? Цунади была беспомощна и зла, но также и озадачена. Почему Шрейши так поступил? Это из-за дел Данзо и Сакума, поэтому он ушел с некоторыми членами клана Хьюга и Учиха. Но зачем было скрывать силу? Что еще он делал за спиной, о чем никто даже не подозревал? Теперь, когда Минато мертв, что мне сказать, чтобы объяснить это Джирае? Настроение Цунади сейчас было очень мрачным. В конечном итоге она сделала глубокий вдох и пришла в себя. Она взглянула на Минато, которого уже можно было назвать трупом, на операционном столе. Она не могла на это смотреть и почти вышла наружу. Бип. Тело Цунади замерло. Ниндзя-медики тоже были поражены. Линии на экране начали колебаться и больше не были прямыми. Жив он жив? Как такое возможно? Подождите, что это? Ниндзя-медик уставился на происходящую сцену широко открытыми глазами. Из тела Минато появилась необычная печать. В середине было слово «мудрец», излучающее зеленый свет, покрывающий совершенно холодное тело Минато. Цвет его лица начал возвращаться к розовому, его сердцебиение также восстановилось, и пальцы слегка зашевелились. Они могли понять, что эта печать со словом «мудрец» пыталась спасти жизнь Минато. Разве это не талисман горы Мьёбаку? Как он мог оказаться у Минато? Цунади нахмурилась. Она смутно осознавала, что истина в этом деле не так проста, как кажется. Она заключила контракт со слизняком в лесу Шиткацу, одном из трех святых мест. Поскольку у слизня мягкий темперамент, и она жила с древних времен до наших дней, и знала много тайн мира ниндзя, Кацую периодически рассказывала ей некоторые секреты о мире ниндзя. Среди этого было также кое-что и о двух других святых местах, горе Мьёбаку и пещере Рьючи. По словам Кацую, в руках великой жабы мудреца с горы Мьёбаку находится талисман с таинственной силой. Это самое драгоценное сокровище всей горы, которое даже может вернуть кого-то к жизни. Но поскольку он имеет эффект воскрешения мертвых, его использование стоит очень высокой цены. Такого рода сокровища чрезвычайно ценны, и использование этого талисмана заставит гору Мьёбаку заплатить большую цену. Зачем было передавать его Минато? Что планирует делать великая жаба-мудрец? Цунади сузила глаза, и ее разум стал активным. Похоже, мне надо вернуться в лес Шиткацу и расспросить Кацую о великой жабе-мудреце, подумала она про себя. Полдень. Старейшина Суфан, вы чувствуете себя лучше? Во дворе Лихуа подошел и увидел старика, неторопливо сидящего в коридоре, пьющего чай и наслаждающегося дождливой сценой на улице. Ливень не прекращался со вчерашней ночи. Такая хмурая погода в этот момент имела другую атмосферу. Немного получше. Садись. Каковы были потери деревни прошлой ночью? Старейшина Суфан кашлянул и показал, что он в порядке, но его лицо выдавало его слабость. Лихуа сел напротив, достал отчет, просмотрел его и, упростив содержание, сказал: «Согласно последней статистике, более 500 человек получили ранения, 86 человек были убиты. Среди них клан Хьюга, как говорят, потерял несколько джонинов. Многие ниндзя побочной семьи присоединились к побегу. Это было слишком глубокой раной для клана Хьюга. Они многое потеряли прошлой ночью». Лихуа внутренне выразил соболезнование клану Хьюга, который также являлся кланом ниндзя с Даудзюцу. По сравнению с кланом Хьюга, потери клана Учиха были нулевыми. Все-таки изначально это было планом старейшины Суфана. Для их клана, чем больше джонинов они теряют, тем безопаснее становится их статус в деревне. Это должно быть хорошо. Старейшина Суфан равнодушно сказал это и сделал глоток чая. Давайте пока не будем об этом. В деревне немало критических замечаний в адрес клана Учиха, сказал Лихуа, отложив информацию и посмотрев на старейшину Суфана. Потому что клан Учиха не участвовал в битве прошлой ночью, да, они недовольны этим. Работа полиции в основном заключается в обеспечении безопасности мирных жителей деревни. Мы просто следовали правилам. Если они хотят с этим поспорить, то пусть тот парень Данза придет лично. Я старик и не хочу двигаться. Суфан холодно фыркнул. Ему не нужно было думать об этом, чтобы понять, кто намеренно распространял такие мнения в деревне. Кроме Данза, никто бы не стал делать подобное в такой момент. Даже если некоторые люди и захотели бы сделать что-то такое, у них не хватило бы смелости. Лихуа кивнул, но не высказал своего мнения. У него не было плохих чувств к высшему руководству деревни, но и хороших тоже не было. Он просто хотел делать все возможное для своего клана. Глава 115. Учиха Суфан 3. 2.3. Действительно ли хорошо было не говорить Рури правду об этом вопросе? Когда она уходила, она, должно быть, ненавидела и сильно злилась на вас. Лихуа со вздохом посмотрел на дождь во дворе. Дождь к этому моменту ослаб, но он все еще лил снаружи. Подобные вещи не имеют значения. Знаешь, почему я не позволил Рури отомстить корню? Старейшина Суфан на некоторое время задумался, поставил чашку в руку, и его глаза были глубокими и спокойными. Чтобы она полностью разочаровалась в руководстве деревни, предположил Лихуа, наклонив голову. В прошлом у Замирури были кланы и деревня, но после инцидента с засадой корня в сердце Рури осталось только клан. Для нее деревня была лишь вынужденным партнером из-за клана. Она проглотила свое недовольство и продолжила свое существование как ниндзя Конохи. Старейшина Суфан два дня назад лично отсек ее мысли о клане, так что ни деревня, ни клан больше ее не удерживали, и ее уход был неизбежным. Мутные глаза старейшины отражали ностальгию по прошлому. Это лишь одна из причин. На самом деле, воля огня, передающаяся от первого Хокаге, не подходит для нашего клана Учиха. Не потому, что мы недостаточно терпимы, а потому, что, следуя ей, мы станем слишком слабы. Родословная нашего клана может укрепляться только в бою. Когда мы сражаемся с врагом, мы сияем ярче всего. Но Коноха здесь истинная природа нашего клана связана по рукам и ногам. А борьба будет существовать всегда, ведь это человеческая природа. Удерживая богатые земли страны огня с таким слабым подходом, Коноха нажила себе врагов повсюду. То есть причина, по которой вы выбрали Рури, заключается в том, что она очень похожа на того человека, которым вы когда-то восхищались. Мадара сама, он просто чужак. Старейшина Суфан сделал такой неожиданный комментарий. Это удивило Лихуа. Чужак, ты бы поклонялся такому парню, который убивал своих друзей ради силы Мангекьё Шарингана. Мои чувства к Мадаре и Изуне были ничем иным, как страхом. После этого старейшина Суфан холодно посмотрел на Лихуа, и тот молча склонил голову. Я действительно не испытываю никакого восхищения к такому человеку. Если бы Рури, не колеблясь, причинила вред своим близким, чтобы получить силу Мангекьё Шарингана, то я бы воспользовался этим, чтобы уничтожить ее любой ценой. Старейшина Суфан достал стеклянную банку, наполненную зеленой жидкостью. Внутри плавала пара глаз, пара необычных шаринганов со сложными узорами. Это был Мангекьё Шаринган, высшая сила клана Учиха. Старейшина Суфан посмотрел на пару глаз в банке и сказал сложным тоном: «Хотя я открыл эти глаза, я также был порабощен силой и проклятием этих глаз. Я не мог контролировать такую тьму, поэтому я использовал глаза мертвого члена клана, чтобы заменить их». Он понимал тьму и силу, которую несли эти глаза, больше, чем все нынешние члены клана. Когда он почувствовал, что его воля, даже его высокомерие и крайность направлялись этими глазами, он без колебаний отказался от них. У него было предчувствие, что если бы он продолжил использовать силу этих глаз для господства над кланом Учиха, то рано или поздно привел бы клан в пропасть. Воля Синджуха Ширамы – это мягкая любовь. Хотя она и привлекательна, в ней не хватает крови. Воля Мадары сама – это крайняя любовь. Хотя она сильна, она остается непопулярна. И независимо от того, какая это воля, они не дают надежды на будущее клана. Хотя нынешние радикалы сохраняют свое стремление к крови, они уже были отравлены волей Синджуха Ширамы и не могут не тосковать по положению Хокаге. Они уверены, что это докажет силу клана Учиха. Эти люди глубоко гордятся тем, что основали эту деревню вместе с кланом Синджу, а консерваторы внутри клана полностью превратились в рабов воли огня. Хотя они помнят честь клана, эта слабая любовь сделала из них слабаков. Родившись в эпоху воюющих государств, он был на поле боя, следовал за Учихамадарой и пережил ужасные бури, а затем основал Коноху вместе с кланом Синджу. После этого Учихамадара сбежал из Конохи и начал битву не на жизнь, а на смерть с первым Хокаге в долине завершения. Как проигравший, Учихамадара с тех пор пропал из уст людей, а Синджу Хаширама, хоть и победил, скончался через несколько лет после возвращения в Коноху. Затем разразилась Первая мировая война ниндзя, и второй Хокаге Синджу Табирама был убит, а его ученик Сарутоби Хирузин сменил его на посту третьего Хокаге. Все это старейшина Суфан испытал на себе. Он старик, ставший свидетелем перехода от старой эпохи к нынешней. У него была возможность посмотреть на все это как сторонний наблюдатель. И тогда он задумался, как сохранить клан. Конечно же, вы очень давно начали готовить план. Лихуа не знает всего процесса, но может догадаться о некоторых важных элементах. Если старейшина Суфан начал планировать, как только Рури попала в засаду, корня нет, если он начал планировать еще раньше, то, возможно, действия корня были в пределах его ожиданий. В том числе в то время он руководствовался серией реакций и контрмер высокопоставленных, а также психологией Рури, начинающей ненавидеть этих людей. Потом он начал постепенно вызывать у нее разочарование, поэтому ее бунтарский склад ума подтолкнул ее к поиску единомышленников в клане. Как известно, эти так называемые единомышленники тоже заранее были подготовлены старейшиной Суфаном для воссоздания очередного клана Учиха за пределами Конохи и ядовитой воли огня. Какой хитрый и опасный человек, Лихуа вздохнул в своем сердце. Но во всех этих планах самый большой вопрос заключался в том, будет ли Рури причинять боль окружающим людям ради получения силы. Это меня больше всего беспокоило. Она тоже одержима силой, и я очень переживал, что она пойдет по пути Мадары сама. К счастью, выбор Рури в конечном итоге меня не разочаровал. Все остальное он мог устроить, но была только одна вещь, которая его больше всего волновала и вызывала неуверенность старейшины Суфана. Это устойчивость Рури к силе. Испортится ли ее изначальное сердце перед силой? Братья Мадара и Изуна не удержались от соблазна и убили своих друзей. Человек, который может отбросить даже собственных родных и близких, никогда не почувствует теплоту мира. И такие люди очень опасны, им плевать даже на собственный народ. То, что они видят в своих глазах, это только мрак и крайности. Они руководствуются своими крайними параноидальными чувствами и называют это истиной этого мира. Они спокойно приняли проклятие клана, назвав это их неизменной судьбой. Это слишком высокомерно. Когда-то он и сам был таким дураком, который сочетал в себе высокомерие и невежество, поэтому он имел глубокое понимание этого вопроса. Вот почему он отдал эту часть клана Рури, чтобы она могла спокойно их возглавлять. Харизма и сила лидера – это лишь часть требуемых качеств. Доброта и терпимость к окружающим также являются необходимыми качествами. Но есть еще одна вещь, которую вы не упомянули, – внезапно сказал Лихуа, – что я еще не рассказал. Старейшина Суфан нахмурился. Он, кажется, уже все раскрыл. Почему вы не сказали мне, что неприметный ниндзя-медик по имени Чебоширейши является таким могущественным? Сказав это, Лихуа посмотрел на старейшину Суфана жалобными глазами. Честно говоря, он был очень удивлен, когда пошел атаковать этого парня. Изначально он планировал избить Ширейши до полусмерти, а потом случайно отложить финал до возвращения Рури. В результате, он сам получил урок от Ширейши, цели убийства, и затем долгое время подвергался пыткам иллюзии Рури. Даже сейчас, оглядываясь назад, он чувствовал холодок в сердце. «Если бы я сказал тебе заранее, то разве твоя игра могла бы оставаться такой реалистичной?» Старейшина Суфан улыбнулся и выпил чай. «Дело оказалось в этом. Значит, вы действительно уже знали это?» Глаза Лихуа стали еще более жалобными. «Кто знает?» http://lrulatirubak63648.3068263. Глава 115. Учиха Суфан 3.3.3. Глава 115. Учиха Суфан 3.3.3. «Кроме того, все ли связи с Сасука и Миёка были оборваны?» — спросил старейшина Суфан. Учиха Сасука и Учиха Миёка – родители Рури. На этот раз он заранее знал, что деревня Скрытого Песка собирается напасть на Коноху, и разработал этот план. Они оба также внесли большой вклад в это дело, но именно поэтому необходимо стереть все улики и зачистить следы. Даже если это маловероятная возможность, ее необходимо исключить. Пока нет, я думаю, если что-то пойдет не так с кланом в будущем, поскольку они уже покинули Коноху, Учиха там не имеют ничего общего с нами. Собачий нюх Данза очень чувствителен. Срезая траву, он всегда старается удалить корни. Тон старейшины Суфана был чрезвычайно тверд. Шум дождя постепенно стихал, и отдельные капли воды начали стекать с крыши. Хорошо, я разберусь с этим позже. Отныне они больше не связаны с нами. Ресурсы двух сторон больше не будут общими. Думаю, многих лет сотрудничества и контактов, накопленных той стороной, достаточно, чтобы подняться в стране демонов. Тогда, теперь я могу уйти на пенсию со спокойной душой. Старейшина Суфан вздохнул с облегчением. Уйти на пенсию? Лихуа удивленно посмотрел на старика. Чему ты удивляешься? Я такой старый, что уже давно должен был уйти в отставку и не обращать внимания на эти пустяки. Но Кава-клан назначит патриархом. Лихуа был немного ошеломлен. Неизвестно, на что в будущем станет похож клан Учиха, потерявший лидерство старейшины Суфана. Этот парень Фугаку подойдет. Оставь все ему. Отныне он будет патриархом клана Учиха и самым громким голосом среди людей клана. Услышав, что сказал старейшина, Лихуа почувствовал, что позиция патриарха была назначена слишком небрежно. У Фугаку есть такие способности, Лихуа не сомневается в его силе. На самом деле, Фугаку уже может победить его. Но характер этого парня не подходит, чтобы возглавлять радикалов. Он, скорее, станет лидером консерваторов. Проблема в том, что сейчас в клане Учиха радикалы являются более могущественной фракцией. Посягательство радикальной фракции на положение Хокаге – это способ умереть. У Фугаку еще есть небольшой шанс завоевать положение Хокаге мирным путем, потому что он один из немногих в клане, кто уважает волю огня, как и Учиха Кагами, который был убит мной. Воля Синджу Хаширамы все еще влияет на нынешний клан Учиха. Все зависит от того, знает ли Фугаку, как использовать волю огня себе на благо. Старейшина Суфан вспомнил что-то неприятное из прошлого и холодно фыркнул. Лихуа вздохнул и ничего не сказал. «Возьми это с собой. Мне больше не нужна эта сила». Старейшина Суфан положил на руку Лихуа стеклянную бутылку с парой мангикьё шарингенов. После того, как Лихуа забрал вещи, он покинул резиденцию старейшины. Дождь совсем прекратился, и солнце медленно показалось из-за туч, но в воздухе все еще было немного влаги. Старейшина Суфан посмотрел на постепенно проясняющееся небо и подумал про себя, что Рури, должно быть, уже отвела тех членов клана в безопасное место. В этот момент Коноха не могла собрать приличных войск для погони за ними, поскольку война со скрытым песком уже заняла все ее внимание. Время было очень подходящим. Будущее клана Учиха зависит от тебя, Рури. Воля Синджу Хаширамы слишком слаба, а воля Учиха Мадары слишком сильна. Однако те, кто может преодолеть оковы проклятия и остаться непоколебимыми перед лицом могущественной силы, не упав в ее тьму, никогда не станут рабами силы и не вызовут разрушение своего клана. Люди с темными мыслями никогда не увидят великолепия человеческой природы и будут только критиковать мир с мрачной и пессимистичной точки зрения. Шаринган – это глаза, отображающие душу. Иди вперед по пути, который уже утвердился в твоем сердце, Рури. Я не знаю, настигнет ли тебя однажды так называемое проклятие клана, но даже если и так, я, скорее всего, не увижу, как этот день наступит. Старейшина Суфан слегка вздохнул, а затем улыбнулся. Зачем ему так много думать? Эта новая эра больше не является чем-то, чему может помешать такой старый антиквариат, как он. Коноха имеет множество недостатков, но ему очень подходит это место для выхода на пенсию. В этой деревне, где Учиха уже не может найти смысла существования, и все вокруг сковывает природу клана, старейшина Суфан больше не собирается заботиться о взлетах и падениях клана. Просто думать о том, что эта деревня, вероятно, будет медленно разъедаться властью, и видеть, как Синджу постепенно падают в пропасть, для него, как члена клана Учиха, является высшей радостью. Если подумать, то нет ничего более достойного аплодисментов, чем это. Войдя в дом, он плотно закрыл дверь. Клан Хьюга. Хьяши спокойно сидел в коридоре своего дома. Перед ним была птичья клетка. Когда он открыл дверцу, птица задумалась, не разучилась ли она летать в небе. Она безразлично отнеслась к открытой дверце и продолжила клевать корм в клетке. «Ты не собираешься уходить?» «Теперь она ушла, и тебе бессмысленно оставаться здесь. Лети, уходи отсюда». Ответа на слова Хиаши не последовало. Он смутно помнил, что день, когда он купил птицу, был также днем, когда он впервые встретил Аяни. Он никогда не думал, что Аяни однажды действительно вырвется из птичьей клетки и воспарит в небе. Но почему птица не хочет уходить? Почему вместо этого она послушно остается? Она ушла еще вчера, и ты тоже можешь улететь. Хиаши снова сказал птице в клетке. Та продолжала мирно клевать свою еду. Молодой человек, похожий на Хиаши, вошел и сказал: «Брат, несмотря ни на что, птица не сможет ответить на твой вопрос». Это был брат Хиаши, Хьюго Хизаши. «Я знаю, что в птичьей клетке сейчас сидит всего лишь птица, а не человек. Самая большая разница между людьми и птицами в том, что люди – это животные, которые могут вырваться из оков судьбы». Хиаши повернул голову и сказал это, глядя Хизаши прямо в глаза. Лицо Хизаши стало слегка удивленным. Он не ожидал, что его брат скажет такое. «Эта охранница была так важна для тебя, она была очень особенной. Лучше не говорить об этом старейшинам. Когда она ушла прошлой ночью, она убила много членов клана. Я знаю, я глава клана Хьюга. Но прошлой ночью так много птиц улетело на свободу, и в будущем их будет еще больше. Я не мог и представить себе подобное. Как только перед людьми появляется путь к свободе, они восстают с беспрецедентной волей и духом без страха встретить смерть», – воодушевленно сказал Хиаши. После этого он закрыл дверцу птичьей клетки. «Если не хочешь уходить, тогда оставайся. Самая большая разница между людьми и птицами заключается в том, что люди – это животные, которые могут освободиться от своей судьбы». Хиаши встал, поднял птичью клетку, снова повторил это предложение и ушел в конец коридора. Только те, кто не смирился со своей судьбой, могут рисовать краски на холсте этого мира. Сможет ли будущий клан Хьюга изобразить красочное голубое небо, теперь, когда эти птицы свободно летают вместе? Хиаши посмотрел на ясное небо и похоронил эту мысль в своем сердце. http://63648-3068265. Глава 116. Начало 1.3. Глава 116. Начало 1.3. В офисе Хокаге Хирузин взял отчет, представленный Энбу, открыл его и внимательно прочитал. Из-за того, что поля сражений в основном были сосредоточены на северо-востоке и юго-востоке деревни, а также в лесу смерти, повреждения построек в самой деревне, на самом деле, были минимальными, и восстановить все это было несложно. Запасы ресурсов, сохраненные Конохой, могут полностью решить эту проблему и возобновить работу за короткий промежуток времени без каких-либо проблем. Но настоящая проблема заключается в том, что после этого восстания Конохо потеряла в общей сложности почти сотню ниндзя. В бою погибло около 10 джонинов, причем половина из них были из клана Хьюга. Кроме того, если причислить к потерям деревни сбежавших людей клана Учиха и клана Хьюга, то этого было достаточно, чтобы Конохи почувствовала боль. Около дюжины ниндзя уровня джонина, размещенных на поле боя, вполне способны поддерживать защиту большой территории. Если отложить в сторону эти огромные потери, сбежавшими ниндзя также являлись людьми клана Учиха и клана Хьюга, которые обладают кетки гинкаями. И именно этот вопрос делал Хирузина действительно грустным. Когда об этом станет известно, репутация Конохи пострадает слишком сильно. Особенно в этот деликатный период начала войны это обязательно вызовет панику среди ниндзя Конохи, а также беспринципное злорадство и насмешки противника. В этот момент в дверь офиса постучали, и первыми вошли два советника, Митакада Хамура и Утатаника Хару, а за ними последовал глава корня, Шимура Данза. Ниндзя Анбу, ожидающие поблизости, увидев эту сцену, взяли на себя инициативу использовать технику телесного мерцания, чтобы поскорее уйти и оставить это место только для высокопоставленных лиц Конохи. Все трое вошли в офис и встали, не говоря ни слова. В конце концов Кахару, чтобы нарушить гнетущую тишину, спросила Хирузина: «Как ты планируешь решить этот вопрос? Я намерен приуменьшить размах этого отступничества». Хирузин вздохнул и посмотрел прямо на Кахару. «Будет ли приказ о неразглашении? Мы будем преследовать главных виновников этого дела и ослабим присутствие всех остальных людей». Хирузин сделал паузу и продолжил. «Когда произошел инцидент, взгляды всех ниндзя в деревне были прикованы к девятихвостому, поэтому ситуация с кланами Учиха и Хьюга известна лишь немногим. Даже если кто-то и догадается, это будет лишь небольшое количество ниндзя. Я попрошу их сохранить это в секрете». Утатани Кахару и Митакада Хамура посмотрели друг на друга и кивнули. Это было действительно хорошим решением в этой ситуации. Они должны раскрыть информацию о двух главных преступниках, Чибаширейши и Учихаруре, и приуменьшить существование остальных людей. Сейчас время войны, позволяющее этим людям стать жертвами на поле боя, что даст объяснение ниндзя Конохи, почему эти люди исчезли из деревни. Но они также понимают, что это недолгосрочное решение. Что касается раскрытия правды в будущем, то они смогут разобраться с этим позже. Причина восстания и пожара в клане Хьюга в ночь инцидента может быть объяснена столкновением с диверсией вражеских ниндзя. После того, как клан Хьюга сделали все возможное, они в конечном итоге уничтожили врага и пожертвовали некоторыми людьми. Самое главное сейчас – обеспечить боевой дух ниндзя Конохи и свести к минимуму потерю репутации деревни. Чибаширейши и Учихарури, что касается этих двух главных преступников, то из-за того, что они были слишком заметными, их невозможно скрыть, поэтому стоит сделать их достаточно яркими, чтобы остальные дезертировавшие не так бросались в глаза. Когда происходит такое большое событие, всегда необходимо дать разумное объяснение. Это был бы хороший способ пригвоздить их двоих к столпу позора, чтобы позволить ниндзя Конохи разделить ненависть к этим двоим и отвлечь их внимание от всего остального. «Данза, что ты думаешь?» Хирузин посмотрел на Данза и спросил его мнение. Тяжелая работа Данза в ночь беспорядков также порадовала его. В критический момент деревни он смог без колебаний выступить, чтобы бороться с врагом, сражаться бок о бок с остальными ниндзя Конохи, и взял на себя ответственность ниндзя деревни. Есть новости из клана Учиха, что Учиха Суфан ушел на пенсию и больше не собирается вмешиваться в какие-либо дела. Данза сказал что-то, что не имело ничего общего с текущей темой. Суфан — это опасный парень. Он жил с эпохи воюющих государств до наших дней, у него действительно долгая жизнь. У Татани Кахару показало небольшой страх на лице. Учиха Суфан — один из немногих ниндзя Конохи, живущих с тех времен, когда деревень ниндзя еще не было. Когда Хирузин стал Хокаге, этот старик изо всех сил старался очистить иные голоса внутри клана Учиха. Вскоре после этого Кагами внезапно умер во время миссии. Это заставляет людей задуматься о некоторых плохих вещах. Митакада Хамура вздохнул. С тех пор их глаза в клане Учиха полностью исчезли. Без Учиха Кагами, который снабжал их последней информацией, клан Учиха полностью вышел из-под их контроля и стал запретной зоной, где они не могли вмешиваться во многие вещи по своему желанию. Давайте не будем говорить о бессмысленных догадках. Кагами просто, к сожалению, умер во время миссии. Хирузин не хотел обсуждать эти бессмысленные догадки, в конце концов, у них не было доказательств того, что Учиха Кагами погиб от рук клана Учиха. Для ниндзя вполне нормально умереть на задании. Однако, то, что этот старик отрекся от своей власти в это время, слишком уж странно. «Тогда кому теперь принадлежит голос в клане Учиха?» – спросила Кахару. «Учиха Фугаку», – ответил Данза. Ответ Данза не удивил присутствующих. Учиха Рури дезертировала и стала чрезвычайно опасной ниндзя-отступницей С-класса. Теперь среди молодого поколения клана Учиха только Учиха Фугаку может занять эту должность. Просто обратите на это внимание. Если этот старик, живя в уединении в клане Учиха, не будет продолжать править всем из-за кулис, все будет нормально. В этот момент Митакада Хамура достал список и положил его на стол Хирузина. Что это? Аптека-филиал компании Астра пострадала от предыдущих беспорядков, и некоторые лекарства, кажется, были повреждены. Хотя они еще не потребовали компенсации, я думаю, что лучше разобраться с этим как можно скорее. Мы не должны портить наши отношения с ними из-за нежелания выплатить небольшую компенсацию. Хорошо, я отправлю к ним кого-нибудь для переговоров и компенсирую им повреждения на 10% выше рыночной цены. Это ошибка неэффективного надзора Конохи, и компания Астра является важным партнером, который несправедливо пострадал, поэтому Коноха должна взять на себя инициативу, чтобы компенсировать им потери. Даже если страна демонов является нейтральной и находится далеко от страны огня, отношения с ними не следует портить. Страна огня и Коноха, похоже, не испытывают недостатка в средствах, и у них достаточно уверенности, чтобы решить это дело по-хорошему. Митакада Хамура кивнул. Он думал примерно о том же. В такое время было хорошо привлечь на свою сторону союзника. Кроме того, компания Астра пообещала обеспечивать Конаху медикаментами во время войны, что позволит деревне сэкономить много энергии. Если хорошенько подумать, они действительно очень сильно помогут им в это время. Этот нейтральный союзник, который мог решить часть медицинского давления, действительно заставлял их чувствовать себя намного лучше. После того, как трое ушли, Херузин взял трубку со стола и закурил. Глава 116. Начало, 2-3. Глава 116. Начало, 2-3. Немного успокоившись, Херузин достал из ящика тонкий лист. Сверху было написано имя Чебаширыши. Ниже также находилось несколько фотографий, в том числе групповое фото команды Сакума, а также фотографии его школьных дней, со времени после выпуска и подростковых лет. В отдельных полях имелись несколько записей, данных его руководителями. Прилежный, ответственный, добрый и трудолюбивый ученик. Его часто можно заметить читающим книги в библиотеке. Он берет новую стопку книг каждую неделю. Его очень интересуют вещи, связанные с медициной. Из него можно вырастить отличного ниндзя-медика в соответствии с его интересами. Чунин Фуджимура Тайга – классный руководитель. У него обычный талант в медицинских ниндзюцу, и на него не стоит возлагать больших надежд, но при этом он обладает очень хорошими медицинскими знаниями. Хотя его запас знаний достаточен, стать гениальным ниндзя-медиком для него все еще невозможно. Но полагаясь на упорный труд, со временем из него вырастет очень хороший ниндзя-медик. Ниндзя-медик из Анбу, преподаватель в экспериментальном классе. При выполнении миссии четко понимает свою роль ниндзя-медика, никогда не действует импульсивно, сохраняет спокойствие, осознает свои слабые и сильные стороны, несет ответственность за жизни своих товарищей. Можно сказать, что он боится смерти, но из-за этого он, несомненно, является квалифицированным ниндзя-медиком и ядром команды. Я согласен на его нахождение в этом отряде. Джонин Хатаки Сакума, капитан команды, он обладает потрясающим объемом знаний. Иногда у него появляются неожиданные предложения, которые удивляют. Его способность обучать других также относительно хороша, ученикам он очень нравится. Джонин Цунади, превосходный чунин, унаследовавший волю огня, мост, соединяющий деревню и клан Учиха. Хокаге Сарутоби Херузин. Херузин вздохнул, глядя на последний комментарий, который, казалось, являлся насмешкой над ним. Для него эти слова были просто ослепляюще яркими. Он взял черную ручку, зачеркнул последние комментарии и добавил новое предложение. Хорошо скрывает свои мысли и имеет жестокий темперамент. Медицинский уровень неизвестен, способности ниндзюцу неизвестны. Этот человек похож на тень в тумане. О нем известно очень мало информации. Чрезвычайно опасен. Отправьте этот документ в отдел разведки. Херузин закрыл документ и передал его появившемуся ниндзя Анбу. Да, Хокаге сама. Анбу взял документ, а затем моментально ушел с помощью техники телесного мерцания, направившись в отдел разведки. Земли клана Учиха. Первоначальная резиденция Рури была оцеплена Анбу. Это все, что здесь есть. Каждая комната и каждая вещь были тщательно осмотрены. Тем не менее, собранные вещи являются совершенно обычными. Помимо этого, также есть несколько книг, связанных с основами медицины. Даже если они хотели найти здесь что-нибудь полезное, это было совершенно невозможно. Да, это все. Многие комнаты были пусты, ответил Анбу на вопрос командира отряда. Это обычные вещи, здесь нет ничего особенного. Командир отряда Анбу взял книгу, грубо пролистал ее и закрыл. Нам забрать все это с собой? Конечно, заберите и отправьте их в отдел разведки. Хотя я не думаю, что мы сможем получить отсюда какую-либо полезную информацию, это тоже часть нашей работы, и мы не можем быть небрежными в этом вопросе. Командир отряда Анбу дал указания своим подчиненным. Остальные члены Анбу кивнули, собрали все предметы и книги, даже несколько подозрительных свитков, сложили их в огромные коробки и вынесли наружу одну за другой. Я не ожидал, что парень, который выглядел совершенно обычным, мог оказаться таким опасным существом. Во время переноса вещей ниндзя Анбу вздохнул. Да, многие из нас в то время были на границе и не имели возможности остановить его. Но просто почувствовав атмосферу в деревне, когда мы вернулись, я чуть не задохнулся. Командир отделения Анбу тоже вздохнул. И такого парня считали чунином. Это действительно пугает. Находясь перед ним, кажется, что жизнь может быть потеряна в любой момент. Это похоже на то же ощущение, что и на границе сейчас. Неизвестно, когда враг заберет твою жизнь. Нельзя даже быть уверенным, что ты доживешь до завтрашнего дня. Извините. Когда они выносили вещи на улицу, неподалеку раздался тихий голос. Это оказалась девочка с короткими каштановыми волосами лет 8-9. Рядом с ней стоял мальчик-учиха с очками для защиты глаз. «Кто ты? В чем дело?» Когда она увидели, что кто-то приближается, Анбу сперва не обратили внимания. Когда они обыскивали это место ранее, поблизости собралось несколько зевак. «Яна Харарин, ученица школы ниндзя. Ну я хочу спросить о Широиши Синпэе, я слышала, что он дезертировал. Это правда?» На лице Рин была определенная надежда, что это неправда, и она до сих пор не могла поверить, что такой теплый человек покинет деревню. «Это правда, и больше не называй его так, теперь он просто опасный предатель. Ты наверняка ощущала суматоху, которая случилась в деревне в ту ночь. Это сделал он. Командир отряда Анбу много раз видел подобное, но терпеливо объяснил ей, когда уважаемый человек или близкий друг дезертирует, в такое никому не хочется верить. Но ниндзя – это опасная профессия, и она всегда сопровождается расставанием и смертью. Как же так, в этом точно нет никакого недоразумения? Недоразумение, когда столько людей погибло, это нельзя объяснить простым недоразумением. Оставь свои иллюзии. В ту ночь я своими глазами видел его холодность и безжалостность. Как бы ты ни пыталась его защитить, он определенно не тот уважаемый старший ниндзя-медик, с которым ты знакома. В следующий раз, когда ты встретишь его, он убьет тебя без колебаний. Тебе лучше отказаться от этих иллюзий как можно скорее, спокойным тоном сказал лидер отряда Анбу. После этого он больше не обращал внимания на Рин, которая все еще ошеломленно стояла там. «Капитан, разве это не слишком жестоко? Она все еще учится в школе ниндзя», сказал член Анбу. Хотя они уже давно перестали быть наивными парнями, они не хотели, чтобы такие малыши так быстро сталкивались с жестокой стороной мира. Этот инцидент затронул ее, и это не секрет для многих людей. Вместо того, чтобы позволять ей иметь опасные иллюзии насчет того преступника, лучше сразу разбудить ее. Обмануть ее сейчас – это настоящая жестокость и причинение вреда. Тот человек опасен, и он не будет сдерживаться лишь потому, что она знала его раньше. Надеюсь, она сможет выйти из этой тени. Я тоже не желаю ей зла. Кстати, капитан, как вы думаете, они дезертировали из-за того, что случилось с Сакума? Член Анбу, казалось, о чем-то подумал и понизил голос. Нет никаких доказательств такого рода вещей. Больше не говори об этом. Командир отряда холодно посмотрел на него. Ниндзя Анбу заткнулся и больше не говорил. Рин, ты все еще думаешь об этом парне? Наблюдая, как Анбу уносит коробки, полные предметов, мальчик-учиха рядом с Рин взволнованно посмотрел на нее. Широиши Синпэй, почему он? Услышав то, что сказала Рин, Обито понял, что она все еще надеется, что все это окажется ложью. Обито молча повернул голову, вошел в ворота и посмотрел на пустой двор внутри. В этой роскошной резиденции никого больше не было.